храме мы чувствуем одну атмосферу. Выйдя за порог храма, мы уже чувствуем что-то другое. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Далее мы читаем. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не такие, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Дословно, если перевести этот текст, повивальные бабки сказали: «Еврейские женщины, они как животные, они могут без акушерок обходиться сами. Им кто-то помогает, кто-то другой». И далее сказано: «За сие Бог делал добро повивальным бабкам». То есть за это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он, то есть Господь, устроил домы их. Какое истолкование можно применить к этим словам? Шифра и Фуа – это египетские имена. А то, что сказано, Господь устроил дома их, это значит, они вошли в народ Божий, отреклись от богов Египта, поверили в единого Бога, и их поколения уже существовали в народе Авраама, Исаака и Иакова. Вот так Бог устроил их дома. Не просто помог им с квартирой переехать из одной глиняной квартиры в другую. Господь хочет прийти в наши дома. Вот сегодня мы слышали Евангелие о Закхее. Господь говорит: «Мне надо быть у тебя дома». А до этого у нас была служба, мы читали Евангелие об исцелении слепого. Там Господь спрашивает: «Чего тебе надо от меня?» А в сегодняшнем Евангелии уже сам говорит: «Мне надо быть у тебя дома». Господь хочет устроить и наши дома, чтобы в наших семьях не дух Египта, не Египет круглый год, а нормальная христианская жизнь. Далее сказано: «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Почему фараон повелел бросать еврейских мальчиков в реку? Как я уже сказал, Египет – это была оккультная цивилизация. И колдуны Египта узнали, что должен родиться мальчик, который свергнет власть фараона и освободит свой народ. И через свое колдовство они как-то узнали, что этот мальчик пострадает от воды. Речь идет о каком мальчике? О Моисее. А как Моисей пострадал от воды? Когда он уже входил в землю обетованную, началась засуха, и Господь ему сказал, чтобы он произнес слово, и вода потекет. А Моисей усомнился в этом, и он не произнес слова. Он ударил посохом по скале и сказал как бы с неким сарказмом: Но что вода потекет, она потекла. И Бог его за это наказал, за это сомнение. Он не вошел в землю обетованную. Бог разрешил ему подняться наверх горы, показал ему как бы с высоты птичьего полета всю землю Святой Палестины, но он не вошел, потому что увод усомнился. Но, конечно, волхвы не знали всех этих деталей. И они думали, наверное, пострадать от воды – это утонуть. И они повелевали фараону, подсказывали ему, говорили, что надо всех мальчиков бросать в воду, всех еврейских мальчиков топить в воде. Дьявол обладает информацией, но не всей. Иоанн Дамаскин говорит, хотя бесы и могут что-то предсказывать, но доверять им нельзя, ибо они лживы и часто ошибаются. Потому что всей информацией владеет Господь. Потому что у Бога нету прошлого, будущего, у Него всегда настоящее. Он не связан временем и пространством, так как каждый из нас, он присутствует в каждом моменте истории, как в настоящем, и в каждой части пространства всей Вселенной. И вот приказ фараона начинают выполнять. Врываются в дома египетские воины, хватают мальчиков, младенцев и бросают в воды Нила. Нил у египтян считался священной рекою, и в Ниле водились крокодилы, которые, естественно, терзали тела этих детей.